что за дураки там сидят? Ведь я знаю, что они меня ищут. И вот, пожалуйста, никак не могут найти, а гангстеры нашли в два счета. Нет, в Польшу, только в Польшу. Там нет преступных синдикатов. Там нормальная, честная, неподдельная милиция. Там много друзей, там покой и безопасность. Наконец, там дьявол. Дьявол, боже мой, пусть зевает, как старый крокодил, пусть притворяется спящим, пусть капризничает и отравляет мне жизнь, пусть делает, что хочет, только бы добраться до него, до этой безопасной пристани. Из служебной командировки блондин вернулся через два дня и застал меня сидящей на пляже с самым безмятежным видом. Через два дня, расставшись с ним после обеда, я попросил в бюро обслуживания гостиницы сообщить ему, что вечер решил провести со старыми знакомыми и вернусь поздно. Сложив немного вещей в пляжную сумку, я на автобусе поехала в Катанию. Купив чемодан, чтобы не обращать на себя внимания отсутствием багажа, успела на последний самолет, отлетающий в Париж. А билет заказала еще утром. Поздно ночью мы приземлились в Орли. Из Парижа я намеревалась лететь прямо в Копенгаген, увидеться там с Алицией, купить автомашину, забрать свои вещи и через Варнемюнде вернуться в Польшу. Известив ее об этом телеграммой, я сняла номер в очень скромной гостинице и позвонила своему другу. Надо было взять у него мои настоящие документы. Рано утром на следующий день я была в польском посольстве. «Так что же с вами было?» — спросил меня первый секретарь посольства, не веря своим глазам. «Это ведь вы исчезли из Копенгагена?» «Да, я. Но, как видите, нашлась. Ничего особенного со мной не было, так пустяки. Меня похитили бандиты. И такие свиньи даже не приняли во внимание срок действия моего паспорта. Что мне теперь делать?» «Но это не страшно. Продлим. Но только на две недели. Где же вы были?» «В Бразилии». «То есть как в Бразилии?» Первый секретарь был явно возмущен. «Ваш паспорт действителен только на Европу? Вы что же, были там незаконно?» «Сама не знаю». «А где же ваша виза?» — спросил он в четвертый раз, перелистывая странички паспорта. И с ужасом добавил: «Вы были там без визы?» «Без». «Как же они вас впустили?» «Не знаю. Никто меня ни о чем не спрашивал». И тут же подумала, что говорю неправду. Они только и делали, что спрашивали меня. Первый секретарь смотрел на меня с негодованием. «Это невозможно», — решительно заявил он. «При таких условиях вы не могли попасть в Бразилию. У вас есть какие-нибудь доказательства, что вы там были?» «Нет», — сокрушенно призналась я. «Даже сувенира никакого не привезла». «Так где же вы в таком случае были? В Бразилии?» Похоже было, что разговор в таком духе может продолжаться бесконечно. Первым не выдержал сотрудник посольства. А может, он просто боялся сумасшедших? «Я ничего не понимаю», — вздохнув, признался он. «Пожалуй, вам лучше всего вернуться в Польшу. Когда вы хотите туда ехать?» «Немедленно», — вскричала я. «Только, пожалуйста, через Копенгаген. Мне надо забрать вещи». «Вас ищет вся полиция. Лучше всего, если вы будете с ними разговаривать тут, у нас. Какая-то подозрительная история. А паспорт получите завтра утром». Я сказала, что он совершенно прав, и распрощалась с ним. Потом отправилась по магазинам. По моим подсчетам, в моем распоряжении было как минимум полтора дня. До вечера меня будут искать в Таормине, ведь мои вещи остались в гостинице. Потом начнут искать в Париже. На это у них уйдет несколько часов. Так что, возможно, в моем распоряжении даже и два дня, но лучше не рисковать. Поздно вечером я села в ту же самую белую ланчию на площади Республики. Я могла позволить себе ходить без парика и темных очков и какое-то время не бояться. «Просто невероятно, как может меняться женщина», — заметил мой друг. «Отсюда выехала измученная старая баба, а вернулась красивая молодая девушка. Послушай».